Марта Заозерная. Ты и я. Помнить все. Глава первая. «Гляди, солнышко!» — кричит коллега, выводя меня из-за груза. Юля поворачивается ко мне и, тыча пальцем в окно, смеется. Оборачиваюсь. «Боже!» «Угомонись!» Мне становится очень смешно. Это стеклопакеты в новостройке поставили. Отражается. «Но кому какая разница?» Девчонки уже стоят у окна, выглядывают глубоко в оконный проем, ныряя. Таня даже фотографирует, громко при этом хихикая. Оптическая иллюзия, продолжая над ними подтрунивать. «Циц! Мы переехали в самый солнечный город России! И что? Солнца нет с прошлого года! Даже февральских окон не было! У нас солнечные ванны!» – продолжает коллега. «Приходится обернуться». Стоят мои котики, выставили мордашки. «Ну чем не пой, девочки?» «Иди к нам!» — зовет Юля. «Я лучше быстрее закончу. Задерживаться сегодня не вариант», — обещала Егору испечь маковый рулет. Юля делает несколько шагов в мою сторону, хватает спинку моего стула и тащит к окну. «От работы, даже сама знаешь, кто дохнет, тобой мы рисковать не можем». Дружно смеемся, ровно до тех пор, как у моего стула не отваливается колесико. К слову сказать, приклеенное на клей. Вот уже несколько дней как. После просто неприкрыто ржем. «Прости, я забыла». Сквозь смех можно понять, что Юля не ожидала и очень растерялась. «Рано я камеру отключила», – делано вздыхает Танюша. Единственное непострадавшее лицо. «Прости, я не хотела». «Ну все, можно начинать отсчет до того момента, как Юля себя накрутит и займется самобичеванием. Давай ты мое кресло возьмешь». «Умница, нашла выход». «Да брось ты, мы ведь госслужащие, надо быть готовым ко всему». Отмахиваюсь от нее и начинаю отряхиваться. «Побыстрее заменят». «Буду признательна, если ты завхозу напомнишь. А пока есть стулья посетителей». Беру один из двух стоящих рядом стульев. «Я так и знала, что ты этот выберешь!» Поднимаю брови, реально не понимая, к чему ведет Татьяна Анатольевна, гроза всех местных ательеров. «Ха-ха!» «Ну, такой мужчина на нем восседал», продолжает меня подкалывать, активно бровями поигрывая. «Опять она за свое!» «Ты и стул как-то пометила, на котором он садился?» «Иногда она может удивить даже меня. И сама себя удивляю, сразу же поняла, кто это он». «Этот просто чище», — начинает смеяться. А я закатываю глаза преднамеренно, что для меня нечастое явление. Дверь в кабинет резко распахивается, вплывает Елена Прекрасная. Это как раз про нее. «Девочки там цветы доставили, такие шикарные! Мы сразу подумали, для Карины», — выдает Лена, как всегда, очень манерно. Смотрю на Таню, а она на меня. Только бы не заржать. Но нет. Карику их не отдали. Разводит руки в стороны, мол, вот такая досада. И я, милая, забери. Молодой человек на посту охраны ждет. Я подожду тебя тут. Интересно, от кого? Задумывается, пальчиком по губам постукивая. Норильск на юг прибыл? Уточняет лукаво. Боже, ну почему мы тогда так неудачно поужинали вместе с Денисом? Никого не трогали и оп... Коллеги мои совершили визит в то же заведение. «Лен, ты все и так знаешь. Не спешу за цветами. Надо отряхнуться для начала. Взъерошена, как после курятника. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Как ни крути. Как минимум, один хочет». Лена прерывается, замечая мое состояние потрепанное. «Что у вас произошло?» Ее взгляд прилипает к моему накренившемуся стулу. «Мы летали немного», — отвечаю беззаботно. «Я же говорю, авиация у тебя в крови», — посмеивается Таня. 3, 2, 1. Как скоро распространится слух, что вдобавок ко всему я порчу имущество казенное? Когда забирают цветы, мне тоже становится любопытно, от кого они. На праздники, да, я безошибочно могу определить, какие кто прислал. Круг возможных претендентов не слишком обширен, но никто из друзей не станет дарить без повода. Открытка отсутствует. Ладно, главное приятно. «Обалдеть! Тут только ведро подойдет!» Когда возвращаюсь в кабинет, толпится половина отдела. Кто прислал? Дай понюхать. Девочки, вот уж событие. Не скажу, что повышенный интерес к моей личной жизни вызывает во мне радостные чувства. Цветы как цветы. 7 веточек розы кустовой – это цветы как цветы, а тут явно кто-то постарался и потратился. Смотри, Лен, даже орхидеи есть. И пионы. Так мило смотрится. Олеся складывает ладони на груди и чуть ли не пища тянет гласные. Я не знаю от кого, они без записки. Оставляю букет, начинаю работать. В глубине души мне интересно, это естественно. Как и любая другая девушка, я уже придумала, что они от того самого, желаемого, из всех возможных вариантов. Однако рационализм говорит о том, что нет, это точно не он. Так не бывает. Так нельзя, малышка. Жизнь проходит, поверь мне. 10 лет, и ты уже не так сильно будешь нужна Егору. Думай о будущем, посмотри. Лена подходит ко мне со спины и кладет руки на плечи. Мужчина явно настроен серьезно, старается сделать тебе приятно. И ему удалось, разве нет? Разворачиваюсь к ней лицом. Удивительная женщина. Любой, кто с ней знаком, подтвердит. Ужалить может посерьезней Тайпана, но в ее заботу не поверить нельзя, чувствуешь кожей. Хочется зарядиться. Поднимаюсь и обнимаю. Знаю, она это любит. Удалось, конечно же. Ты права.